Геркулес. Сын заплатил недешево, и подвиг для Еврисфея справил не один. Всю землю он очистил от чудовищ. Безумием ли был Геракл охвачен от Геры насланным, или к тому его судьба вела, не знаю права. Еврипид. Геракл. Созвездие Геркулеса – одно из крупнейших на северном небе, но не самое яркое, поэтому его сложнее найти. Оно лучше всего видно летом, когда находится высоко. Главный ориентир – четырехугольник в центре созвездия, известный как ключ Геркулеса. Этот астеризм состоит из четырех звезд средней яркости и помогает обозначить фигуру мифического героя. Созвездие располагается между Лирой, где находится яркая Вега, и Северной Короной, а также недалеко от Волопаса и Змееносца. Главные звезды Геркулеса. Корнифорос, бета Геркулеса, самая яркая звезда. Название означает «несущий булаву». Зета Геркулеса, вторая по яркости двойная звезда, одна из самых массивных в созвездии. Олицетворяет силу героя. Пи Геркулеса. Входит в ключ Геркулеса. Ро Геркулеса. Помогает обозначить верхнюю часть созвездия. Кроме того, в созвездии Геркулес находится М13, одно из самых больших и ярких шаровых скоплений в нашей галактике. Оно содержит сотни тысяч звезд и находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли. В древности его могли видеть как слабое светлое пятно, но только с изобретением телескопа стало ясно, что это огромное скопление далеких звезд. Созвездие Геркулеса – это отражение силы, мужества и неустанной борьбы. Оно носит имя великого героя, известного в греческой мифологии как Геракл, а в римской традиции – Геркулес. Его история началась не на небе, а на земле. Череде испытаний, которые он преодолевал ценой боли и благодаря упорству и несгибаемой силе воли. Геракл был сыном верховного бога Зевса и смертной женщины Алкмены. Но его жизнь с самого начала была омрачена ненавистью богини Геры. Ослепленная ревностью к ребенку мужа, рожденному от смертной женщины, она наслала на Геракла безумие, из-за которого тот в припадке ярости убил всех членов семьи. Когда разум вернулся к нему, Геракл осознал содеянное и пал духом. Чтобы искупить этот страшный грех, он отправился к царю Эврисфею, который возложил на него невыносимую ношу – 12 подвигов, причем каждый казался невыполнимым. Он сражался с немейским львом, чья шкура была непробиваемой для любого оружия, и задушил его голыми руками. Он победил Лернейскую гидру, головы которой отрастали вновь, если их отсечь, и, обратив хитрость против самой смерти, запечатал их огнем. Он поймал быстроногую Киренейскую лань, укротил Эриманфского вепря, очистил Авгиевы конюшни в один день, изгнал свирепых стимфалийских птиц, похитил по приказу богов коней Диомеда и пояс царицы Амазонок Ипполиты. Но один из самых трудных подвигов ждал его в конце пути – похищение золотых яблок Гесперид. Эти плоды даровали бессмертие, и они были спрятаны в священном саду на краю мира, охраняемом драконом Ладоном. Геракл отправился на поиск. Хитростью заставил Титана Атланта добыть яблоки для него, а затем, исполнив поручение, вернулся к царю Эврисфею. Побежденный Ладон пал перед силой героя, и, согласно легендам, его образ в виде созвездия дракона вознес на небо Зевс. Когда все испытания были пройдены, Геракл продолжил путь, совершая подвиги до самой смерти. Но боги не забыли его великих деяний. Зевс, впечатленный храбростью Геракла, решил даровать ему место среди звезд. Так Геркулес вознесся на небо, и с тех пор его созвездие мерцает над миром, напоминая о стойкости, силе и искуплении.